Не окончив, он глубоко вздохнул и продолжал, удивленно мигая. — Замечательно, как вы не догадались обо мне тогда, во время студенческой драки. Ведь если б я был простой человек, разве мне б дали сопровождать вас в полиции? Это раз. Опять же и то. Живет человек на глазах ваших 2 года, нигде не служит, все будто в место ищет. А на что живет? На какие средства? И на чей дом не ночует? Простодушные люди вы с супругой, даже боязнь за вас, честное слово. Анфимьевна та, наверное, вором считает меня. По его лицу расплылась виноватая и добродушная улыбочка. «Вы ни в каком случае не рассказываете это жене», — строго сказал Самгин. «Потом, со временем, я сам скажу». Митрофанов, вздохнув, замолчал, как бы давая Самгину время принять какое-то решение, а Самгин думал, что вот он считал этого человека своеобразно значительным, здравомыслящим. А что в сущности изменилось? Спросил он себя и не нашел ответа. «Может быть, надо съехать мне с квартиры от вас?» Услыхал он печальный шепот постояльца. «Нет, этого не нужно. Я подумаю, как в сыщики я пошел не из корысти, а по обстоятельствам нужды», — забормотал Митрофанов, выпив водки. «Ну и фантазии, конечно. Начитался воровских книжек. Интересно. Лекок был человек великого ума. Ах, боже мой, погромче сказал он, простили бы мне обман мой. Честное слово, обманывал из любви и преданности, а ведь полюбить человека трудно, Клим Иванович. Да, невольно сказал Самгин, видя, что темные, туповатые глаза взмокли и как будто тают. К его обиде на этого человека присоединилось удивление перед исповедью Митрофанова. Но все-таки эта исповедь немножечко трогала своей несомненной искренностью, и все-таки было лестно слышать сердечные изъявления Митрофанова. Он стал менее симпатичен, но еще более интересен. «Хороших людей я не встречал», — говорил Митрофанов, задумчиво и печально рассматривая вилку. — И надоело мне у собаки блох вычесывать. Это я про свою должность. Ведь что такое вор, Клим Иванович, если правду сказать? Мелкая заноза, именно блоха. Комар, так сказать, без нужды и комар не кусает. Конечно, есть ребята замоторелые в преступности. Но ведь все живем по нужде, а не по Евангелию. Вот явилась нужда привести фабричных на поклон прославленному царю. Приподняв плечи, Митрофанов спрятал, как черепаха, голову, показал пальцем за спину свою. А вот, извольте видеть, сидит торговый народ, благополучно кушает отличнейшую пищу. Глотает водку и вино дорогих сортов, говорит о своих делах, и как будто ничего не случилось. Но ведь я так понимаю, что фабричных водили в Кремль ради спокойствия и порядка, что для этого и ночные сторожа мерзнут, и воров ловят, и вообще все. А настоящей заботы о благополучии жизни во всем этом не вижу я, Клим Иванович, ей-богу, не вижу. Эй, знаете, иной раз как шилом уколит, как подумаешь, что по-настоящему о народе заботятся, не щадя себя, только политические преступники. То есть не преступник, конечно, а роман «Овод» или «Спартак» изволили читать. Мне барышня Сомова посоветовала, читал с удовольствием, знаете ли. Самгин усмехнулся. Он готов был даже засмеяться вслух, но не потому, что стало весело. А Митрофанов осторожно поднялся со стула и сказал, не протягивая руки: «Покорнейше благодарю. От всего сердца. Самгину показалось, что постоялец как будто вырос за этот час. Лицо его похудело, сделалось благообразнее. Самгин великодушно подал ему руку. — Так жене я сам скажу. Митрофанов поклонился и ушел. Клим посидел еще минут 10, стараясь уложить мысли в порядок, но думалось угловато, противоречиво, и ясно было лишь одно — искренность Митрофанова. В конце концов, получается то, что он отдает себя в мою волю. Агент уголовной полиции, уголовной, внушал себе Самгин. Порядочные люди брезгуют этой ролью, но это едва ли справедливо. В современном обществе тайные агенты — такая же неизбежность, как преступники. Он бесспорно добрый человек и не глуп. Он человек типа Тани Куликовой и Анфимьевны, человек для других. Когда Самгин вышел на Красную площадь, на ней было пустынно, как бывает всегда по праздникам. Небо осело низко над Кремлем и рассыпалось тяжелыми хлопьями снега. На золотой челме Ивана Великого снег не держался. У музея торопливо швыряла стая голубей свинцового цвета. Трудно было представить, что на этой площади за час перед текущей минутой топтались, вторгаясь в Кремль, тысячи рабочих людей, которым, наверное, ничего не известно из истории Кремля, Москвы, России. Да, вот и Митрофанов считает революцию неустранимой. «Мы», — говорил он. «Кто это мы?» «Но какой неожиданный и фантастический изгиб в этом человеке!» Дома, устал раздеваясь и с досадой думая, что сейчас надо будет рассказывать Варваре о манифестации, Самгин услышал в столовой звон чайных ложек, глуховатое воркование Кумова и затем иронический вопрос дяди Миши. — Это вы, что ж, молодой человек, Шеллинга начитались, что ли? — Я Шеллинга не читал. Я вообще философию не люблю, она от разума, а я, как Лев Толстой, не верю в разум. Как Толстой? Ого-го! Черт вас побери! Мысленно выругался Клим. Не желая видеть этих людей, он прошел в кабинет свой, прилег там на диван, но дверь в столовую была неплотно прикрыта, и он хорошо слышал беседу старого народника с письмоводителем. Человек живет не разумом, а воображением, да ну, то есть и разумом тоже, но это низшая форма, а высшие достижения наши не от разума. Наука, например, и наука тоже начинается с воображения. — Налить вам? — спросила Варвара, и по ласковому тону вопроса Клим понял, что она спрашивает Кумова. Ему захотелось чаю. Он вышел в столовую. Кумов привстал навстречу ему, жена удивленно спросила, — Ты пришел? Где ты был? — Смотрел манифестацию рабочих, потом патрона. — Ага! — вскричал дядя Миша, и маленькое его личико просияло добродушным ехидством. — Ну что, как они, пели «Боже, царя храни», да? Расскажите-ка, расскажите. — Но ведь Гусаров рассказывал. — напомнила Варвара. — А мы споставим показания, — шутливо сказал Суслов. И, явно готовясь к бою, одернул на груди шерстяную оранжевую курточку, вязаную рубашей. Но прежде чем Самгин начал рассказывать, он заговорил сам. — Гусаров этот в сильнейшей ажитации. Ему там померещилось что-то, и здесь он Плеханова искажал. Дескать, освобождение рабочего класса — дело самих рабочих, а мы, интеллигенция, ну и должны отойти и прочь. Не слушая его, Кумов в полголоса бормотал, опрокинув длинное тело свое к Варваре. — Хлысты во время родения видят Духа Святого, а ведь Духа Святого нет. Самгин, сделав удивленное лицо, посмотрел на него через очки. Письмоводитель, сконфуженно улыбнувшись, примолк. Вообще выходило у него так, что интеллигенция — приказчица рабочего класса не более, — говорил Суслов, морщась, накладывая ложкой варенье в стакан чаю. «Нет», — сказал я ему, — «приказчики революции не делают. Вожди, вожди нужны, а не приказчики. Вы, марксисты, по дурному примеру немцев, действительно становитесь в позицию приказчиков рабочего класса. Но у немцев есть Бебель, Адлер, да мало ли, а у вас таких нет, да и не дай бог, чтоб явились провожать рабочих в Кремль на поклонение царю». Но хотя Суслов и ехидничал, Самгину было ясно, что он опечален. Его маленькие глазки огорченно мигали, голос срывался, и ложка в руке дрожала. «Нет, Гусаров — это не из таких, которые как будто блажен муж, а на самом деле всякую шаташися. Вы уже знаете?» — спросила Татьяна Гогина, входя в комнату. Самгин оглянулся и едва узнал ее. В простеньком платье, в грубых башмаках, гладко причесанная, она была похожа на горничную из небогатой семьи. За ней вошла Любаша и молча свалилась в кресло. — Что это мы знаем? — спросил Суслов, осматривая ее и Любашу. Любаша сердито фыркнула. — Он зубатовец, Гусаров-то. — Позвольте, — беспокойно и громко сказал Суслов. Такие вещи надо говорить, имея основания, барышни. Он дурак, но хочет играть большую роль. Вот что, по-моему, — довольно спокойно сказала Татьяна. — Варя, дайте чашку крепкого чаю Любаше, и я прогоню ее домой, она нездорова. Суслов, нетерпеливо стуча ложкой по косточкам своих пальцев, спросил ее. — Ну, тис, там, в Кремле, Гусаров сказал рабочим речь на тему... «Долой политику! Не верьте студентам! Интеллигенция хочет на шее рабочих проехать к власти!» «И все прочее в этом духе», — сказала Татьяна. «А вы откуда знаете это?» — спросила она. «Нет, сначала вы. Вам-то как это известно?» — торопливо проговорил Суслов. «Я стояла сзади его, когда он говорил. Я еще один рабочий ученик мой». «Так», — сказал Суслов, глядя на Клима. Прошло несколько секунд неприятнейшего, ожидающего молчания. Потом Самгин, усмехаясь, напомнил. А еще недавно он утверждал необходимость фабричного террора. Варвара ставила термометр Любаши. Кумов встал и ушел, ступая на пальцы ног, покачиваясь, балансируя руками. Сидя с чашкой чая в руке на ручке кресла, а другой рукой, опираясь о плечо Любаши, Татьяна начала рассказывать невозмутимо и подробно, без обычных попыток острить. Слушало его человек 30, может быть, 40. Он стоял у царь колокола. Говорил без воодушевления, нехрабро. Один рабочий отметил это, сказав соседу, «Опасается парень пошире-то рот раскрыть». Они удивительно чутко подмечали все. «Ну а как вообще были настроены?» — спросил Суслов. — Мне кажется, равнодушно. Впрочем, это не только мое впечатление. Один металлист, знакомый Любаши, пожалуй, вполне правильно определил настроение, когда еще шли туда. — Идем, — сказал, — в незнакомый лес по грибы. Может быть, будут грибы, а вернее нету. Ну, ничего, погуляем. Варвара хотела зажечь огонь. — Подожди, — сказал Самгин, хотя в комнате было уже сумрачно. — Суслов, потирая руки, тихонько засмеялся. «Я никаких высоких чувств у рабочих не заметила. Но я была далеко от памятника, где говорили речи», — продолжала Татьяна, удивляя Самгина спокойным тоном рассказа. «Там кто-то истерически умилялся, размахивал шапкой, было видно, что люди крестятся, но пробиться туда было невозможно». 38,6, — громко объявила Варвара. Суслов поднял руку и прошипел. — Шш! Ведет себя как хозяин, — отметил Клим. Прервав рассказ, Гогина стала уговаривать Любашу идти домой и лечь, но та упрямо и сердито отказалась. — Отстань, уйду, когда расскажешь. — Ну уж вы, Сомова, не мешайте, — попросил Суслов. Строго попросил. — Ну-с, дальше, Гогина. — сказал он тоном учителя в школе, улыбаясь, и Варвара села рядом с ним. В закоулке между монастырем и зданием судебных установлений, Какой-то барин в пальто необыкновенного покроя ругал Витте и убеждал рабочих, что бумажный рубль — христианские нравственные формы денег. И именно так и говорил. Суслов обрадовался, хлопнул себя по коленям ладонями и сказал сквозь смех: «Это он, болван, из записки Сергея Шарапова о русских финансах. Вы слышите, Самгин? Вот как, а? Это рабочим-то говорить о христианской нравственном рубле. Эх, экономисты!» Рабочие о нравственном рубле слушали молча. Покуривают, но не смеются, — рассказывала Татьяна, косясь на Сомову. Вообще там в разных местах какие-то люди собирали вокруг себя небольшие группы рабочих, уговаривали. Были и бессловесные зрители. В этом качестве присутствовал Тагильский, — сказала она Самгину. Я очень боялась, что он меня узнает. Рабочие узнавали сразу: «Барышня!» и посматривают на меня подозрительно. Молодежь пробовала в царь-пушку залезать. Она закрыла глаза, как бы вспоминая давно прошедшее. А Самгин подумал, зачем нужно было ей толкаться среди рабочих? Ей, щеголихе, влюбленной в книги Пьера Луиса, поклоннице эротической литературы, восхищавшейся холодной чувственностью стихов Брюсова? Странно они осматривали все. Снова заговорила Татьяна, уже с оттенком недоумения. Точно первый раз видит Кремль. А ведь, конечно, многие, если не все, бывали в нем пасхальными ночами. Как будто в чужой город пришли. Или квартиры снимают. Какой-то рабочий сказал: «А дома-то не больно казисты. Интересная старуха была там, огромная, хромая, в мужском пальто, и, должно быть, глуховато, все подставляло ухо тем, кто говорил с ней. Лицо опухшее, совершенно неподвижное, глаза почти незаметны, жуткое лицо. Она все допрашивала: что они обещают?» И уговаривает: «Вы, мужики, не верьте, я крепостная была, я знаю, этот царь обманул народ, глядите, опять обманут». Суслов снова захлебнулся тихим смехом. «Я знаю ее. Это Катерина Бочкарева. Хромая, да? Бедро разбито? Ну да». Рабочие уговаривали ее: «А ты не кричи. Она, слова ее, жива, ей лет 70, наверное. Я ее давно знаю. Я ведь Александра Пругавина знакомил с нею. Сектантка была, сютаевка. Потом стала чем-то вроде гадалки-прорицательницы. Вот таких, тихонько, но упрямо разрушавших идею справедливого царя, мы недостаточно ценим. А они...» Любаша вдруг выскочила из кресла, шагнула и, взмахнув руками, точно бросаясь в воду, повалилась. Если б Самгин не успел поддержать ее, она бы с размаха ударилась о пол лицом. Варвара и Татьяна взяли ее под руки и увели. «Ведь вот какая упрямая!» — обиженно сказал Суслов. «Ей надо лечь, она сидит». Он подвинулся к Самгину и тотчас же спросил: «Что этот Гусаров в организации, в партии?» «Не знаю, не думаю», — ответил Самгин, чувствуя, что рассказ Татьяны странно взволновал его и даже как будто озлобил. «Негодяй какой!» — проворчал Суслов сквозь зубы. «Ну, а вы, Самгин, что думаете о манифестации?» «Я ведь не был в Кремле», — неохотно начал Самгин, раскуривая папиросу. «Насколько могу судить, Гогина правильно освещает. Рабочие относились к этой затее, в лучшем случае, только с любопытством». «М-м-м», — недоверчиво промычал дядя Миша. «Я стоял в публике, а они шли мимо меня», — продолжал Самгин, глядя на дымящийся конец папиросы. Самгин рассказал, как некоторые из рабочих присоединялись к публике. И вдруг с увлечением стал говорить о ней. «Мне кажется, что многие из толпы зрителей чувствовали себя предаваемыми, то есть довольно определенно выражали свой протест против заигрывания с рабочими. Это, конечно, инстинктивное». «Классовые, думаете?» — усмехнулся Суслов. «Нет, батенька, не надейтесь. Это сказывается не любовь к фабричным, вполне объяснимое в нашей крестьянской стране. Издавна принято смотреть на фабричных, как на людей, отбившихся от земли, озорных. Его вставки, мешая говорить, раздражали Сангина. И, поддаваясь раздражению, Клим продолжал. Взгляд вредный. Стачки последних лет убеждают нас, что рабочая сила, очень хорошо чувствующая свое значение. Затем для них готовы идеологии, оружие, которого нет у буржуазии и крестьянства. Будто бы нет. Вставил Суслов, поддразнивая. Но Самгин уже не слушал его замечаний, не возражал на них, продолжая говорить все более возбужденно. Он до того увлекся, что не заметил, как вошла жена, и оборвал речь свою лишь тогда, когда она зажгла лампу. Опираясь рукой о стол, Варвара смотрела на него странными глазами, а Суслов, встав на ноги, оправляя куртку, сказал явно довольный чем-то. — А вы, Самгин, не очень-то правоверный марксист, оказывается, и даже... Он с улыбкой проглотил конец фразы, пожал руку Варвары и снова обратился к Самгину. — Не ожидал. Тем приятнее. Когда он ушел, Самгин спросил жену. — Что это ты так смотришь? — Слушала тебя, — ответила она. — Почему ты говорил о рабочих так раздраженно? — Раздраженно? — с полной искренностью воскликнул он. — Ничего подобного. Откуда ты это взяла? — Из твоего тона, слов. — Во-первых, я говорил не о рабочих, а о мещанах, обывателях. — Да, но ты их казнил за то, что они не понимают, чем грозит для них рабочее движение. — Они это понимают, но что ну? Они бессильны. — Это порок. — Не понимаю, почему порок? — Бессилие — порок. Зеленые глаза Варвары усмехнулись, и голос ее прозвучал очень по-новому, когда она, вздохнув, сказала. — Ах, Клим, не люблю я, когда ты говоришь о политике. Пойдем к тебе, здесь будут убирать. Взяв его под руку и тяжело опираясь на нее, она с подозрительной осторожностью прошла в кабинет, усадила мужа на диван и даже подсунула за спину его подушку. — У тебя ужасно усталое лицо, — объяснила она свою заботливость. — Так тебе не нравится? — начал он. — Да, — поторопилась ответить Варвара, усаживаясь на диван с ногами и оправляя платье. — Ты, конечно, говоришь всегда умно, интересно, но как будто переводишь с иностранного. — Хм, — сказал Самгин, пытаясь вспомнить свою речь к дяде Мише, и понять, чем она обрадовала его, чем вызвала у жены этот новый уговаривающий тон. — Милый мой, — говорила Варвара, играя пальцами его руки, — я хочу побеседовать с тобою очень от души. Мне кажется, что роль, которую ты играешь, тяготит тебя. — Позволь. — Нельзя говорить об игре, — внушительно остановил он ее. Варвара, отклоняясь, пожала плечами. — Ты забыл, что я неудавшаяся актриса. Я тебе прямо скажу, для меня жизнь — театр, я зритель. На сцене идет обозрение, ревью. Появляются, исчезают различно наряженные люди, которые, как ты сам часто говорил, хотят показать мне, тебе, друг другу свои таланты, свой внутренний мир. Я не знаю, насколько внутренний. Я думаю, что прав Кумов. Ты относишься к нему барственно, небрежно. Но это очень интересный юноша. Это человек для себя? Самгин внимательно заглянул в лицо жены. Она кивнула головой и ласково сказала. Да, именно так, для себя. Что ж он проповедует, Кумов? — спросил Клим иронически, но чувствуя смутное беспокойство. Жена прижалась плотнее к нему. Ее высокий, несколько крикливый голос стал еще мягче, ласковее. Он говорит, что внутренний мир не может быть выяснен навыками разума мыслить мир внешний, идеалистически или материалистически. Эти навыки только суживают, уродуют подлинное человеческое, убивают свободу воображения идеями, догмами. — Наивно, — сказал Самгин, не интересуясь философией письмоводителя. — И малограмотно, — прибавил он. — Ну, что ж ты хочешь сказать? — Вот я говорю, — удивленно ответила она. — Видишь ли, ты ведь знаешь, как дорог мне. — Да, и что же? — торопил Самгин. Жена шутливо ударила его по плечу. — Как ты любезно это сказал! Но тотчас же нахмурилась. — Я не хотела бы жалеть тебя. Но представь, мне кажется, что тебя надо жалеть. Ты становишься недостаточно личным человеком. Ты идешь на убыль. Она говорила еще что-то, но Самгин, не слушая, думал. Какой тяжелый день. Она в чем-то права. И он рассердился на себя за то, что не мог рассердиться на жену. Потом спросил, вынув из портсигара папиросу. — Чего тебе не хватает? — Тебя, конечно, — ответила Варвара, как будто она давно ожидала именно этого вопроса. Взяв из его руки папиросу, она закурила и прилегла в позе одолиски с какой-то картины, опираясь локтем о его колено, пуская в потолок струйки дыма. В этой позе она сказала фразу, не раз читанную Самгиным в романах, фразу, которую он нередко слышал со сцены театра. «Ты меня не чувствуешь. Мы уже не созвучны». «Только это», — подумал Самгин, слушая с улыбкой знакомые слова. «Женщина, которую не ревнуют, не чувствует себя любимой. Видишь ли», — начал он солидно, — «мы живем в такое время, когда все мужчины и женщины, идеалисты и материалисты, хотят любить», — закончила Варвара, нетерпеливая уже своими словами, поднялась и села, швырнув недокуренную папиросу на пол. «Это, друг мой, главное содержание всех эпох, как ты знаешь, и не сердись. Для этого я пожертвовала ребенком». «Поступок, которого я не одобрял», — напомнил Самгин. «Да». Она соскочила с дивана и, расхаживая по комнате, играя кушаком, продолжала. «Что бы люди ни делали, они в конце концов хотят удобно устроиться. Мужчина со своей женщиной, женщина со своим мужчиной — это единственное. Неоспоримая правда. Вот я вижу идеалистов, материалистов. Я немножко хозяйка, не правда ли? Ну так я тебе скажу, что идеалисты циничнее, откровеннее в своем стремлении к удобствам жизни, не говоря о том, что они и чувственнее, и практичнее материалистов. Да-да, они не забегают так далеко. Они практичнее людей, которым для того, чтобы жить хорошо, необходимо устроить революцию. Моим друзьям революция не нужна. Им вот нужны деньги на книгоиздательство. Я могу уверенно сказать, что материалисты, при всем их увлечении цифрами, не могли бы сделать мне такое тонко разработанное и убыточное для меня предложение, какое сделали мои друзья. Ты назвал Кумова наивным, но это единственный человек, которому от меня, да, кажется, и вообще от жизни не нужно ничего.